сторону, глядя на дверь, и положил руку на рукоять пистолета, торчавшую из расстегнутой кобуры. Через пару секунд в дверь постучали, и к нам зашла медсестра. Костет немного расслабился и опустил руку. Ничего себе, однако, у него чувствительность. Вот как он ощутил ее приближение? Ни малейшего ведь звука не слышно было из-за двери до того, как она постучала. «Доброе утро!» — дежурно улыбнулась она и поклонилась нам. «Время пить таблетки и ставить капельницу. Держите, Кушита-сан!» — протянула она мне три капсулы и стаканчик с водой. «А может, капельницу после завтрака лучше?» — вяло возразил я, принимая лекарство и чувствуя, как организм требует пищи. «До него ж недолго осталось совсем». «Полчаса еще до завтрака. Вполне успеем», — не согласилась со мной она, и мне пришлось ей подчиниться. Впрочем, уже когда она все сделала и ушла, я вспомнил, что отец вчера набил холодильник продуктами и отправил Костета соорудить нам по большому бутерброду. Думаю, небольшой перекус перед завтраком нам не повредит. «И все-таки я не понимаю, как с помощью своего резинового тела Луффи становится сильнее?» Взъерошил свои волосы Костет, глядя на экран ноутбука и читая мою мангу. «Да как ты не надувай свое тело, сильнее от этого не станешь. Нелогично это. Противоречит всем законам физики». «Да он не надувает его, там принцип совсем другой. Он накачивает кровь в свои конечности с невероятной скоростью, используя свои резиновые сосуды как насосы. Это значительно увеличивает его скорость и силу, но также оказывает огромное давление на его тело. К тому же, это ведь манга, тут все неправда, да и мир там другой, а в нем могут быть другие законы физики», — вымученно объяснял я. Два часа уже сижу, пытаюсь рисовать, и постоянно приходится отвечать на вопросы Костета, который неожиданно увлекся мангой, и это сильно отвлекало меня от работы. «Да все равно странно это, к чему такие сложности? Просто сделал бы сразу его большим и мощным, и все», — горячился приятель отца. «Ну, либо суперспособность ему нормальную придумал бы, а не это эластичное тело. Да и зачем эти пираты, корабли, сокровища какие-то? Лучше бы он с монстрами бился, или с инопланетянами какими-то, где-нибудь в Африке, например. Вот тогда круто было бы. Или нет?» Он аж замер от пришедшей ему в голову идеи. «Короче, не так все. Представь, что есть некое специальное подразделение в армии, ну пусть будет даже в Японии, где над солдатами ставят разные эксперименты. Испытывают новые препараты, излучают всякими там лучами, и вот в ходе этих экспериментов им удалось создать отряд солдат с различными сверхспособностями. А потом в Африке вдруг открывается портал, и на землю оттуда хлынули всякие иномирные твари, убивающие всех на своем пути. И вот правительство Японии решает отправить этот отряд туда сражаться с монстрами. Понятное дело, что те солдаты люди подневольные, и они отправляются выполнять приказы и начинают там крошить этих тварей сотнями. Главные герои у нас будут командиром этого отряда». «Да ты записывай, записывай!» — отвлекся он и хлопнул меня по плечу. «Пока у меня идея из головы не ушла. Еще в этом отряде есть девушка. У них любовь начинается, все дела, и вот как-то твари похищают ее и утаскивают в свой мир. Главный герой, понятное дело, бросается ее спасать, оказывается в другом мире, и там тоже всех подряд вырезает и становится со временем все сильнее и сильнее. Девушку он, конечно, спасает, и они возвращаются в наш мир, где герой оказывается уже настолько сильным, что справился бы с целой армией. А вот только правительству это не нравится, и его хотят запереть в какой-нибудь лаборатории и проводить над ним различные опыты. Ему это, естественно, не нравится. Они с девушкой покидают отряд и решают спрятаться в другой стране». «Офигеть, вот меня прорвало-то!» — выдохнул он и глотнул воды из бутылки на столе. «Пожалуй, хватит на этом. Вот тебе идея, пользуйся, а не вот это вот все рисуй». «И тогда это будет уже совсем другая манга», — не выдержал и рявкнул я. «Слушай, может, ты тогда свою мангу нарисуешь? Сюжет у тебя есть, главный герой тоже, так вперед, в чем проблема? Нарисуешь мангу, предложишь издательству, кучу денег заработаешь». «Да не», — отмахнулся он. «Это все здорово, конечно, но я рисовать не умею. Максимум, что могу изобразить, это бутылку пива, да и так кривой выйдет. Так что можешь воспользоваться моей идеей, дарю». «Спасибо», — кисло улыбнулся я. «А сейчас не отвлекай меня больше, пожалуйста, мне поработать надо». «Ладно, все, не мешаю», — встал он со стула. «Пойду покурю. Может, с медсестричкой какой познакомлюсь заодно, да Ганса потом сменю у двери. Ну вот, мои идеи, не отказывайся. Может, получится потом что-то такое сделать. Я бы почитал». Он вышел, и я смог, наконец, с головой погрузиться в свое творчество, постаравшись выкинуть из головы все, что он тут наговорил. Нет, идея-то у него неплохая вышла. Но подобных историй со всякими там инопланетными монстрами, другими реальностями и супергероями тут и без того полно. Так что обойдемся пока без его истории. Целый час меня никто не трогал, а потом дверь приоткрылась, и в палату заглянул Кастет. «Тут к тебе посетительницы пришли. Две очень даже симпатичные девушки. Пустите ли сказать, что ты работаешь? Если что, я могу и сам их поразвлекать какое-то время». «Впускай», — махнул я ему рукой, догадавшись, кто это ко мне пожаловал. «Ничего себе у тебя палата!» — с восхищением огляделась Канна, войдя внутрь. «Да тут жить можно! Свет, глянь, у него телевизор тут больше, чем у меня дома!» — оглянулась она на вошедшую вслед за ней мою будущую мачеху. «Привет, кстати!» — подбежала девушка ко мне, обняла и поцеловала в щеку. «Привет, Сайта!» — тоже приобняла меня подошедшая Света. «Сайта, представишь меня этим красавицам?» — подал голос от двери Кастет, проходя внутрь. «Парень, ты все больше и больше меня удивляешь. За объятия таких красоток я бы и пули не отказался получить, чтобы меня, раненого, вот так же обнимали». «А ты не слишком ли болтлив для обычного охранника?» — нахмурилась Канна и повернулась к нему. «Почему ты вообще сюда без разрешения вошел?» «Канна, он не совсем обычный охранник», — остановил я ее возмущение. «Знакомься, это Кастет, друг моего отца. Кастет — это Канна, моя партнерша со съемочной площадки. А это, — кивнул я на Свету, — Светлана, невеста моего отца». «Невеста?» — неподдельно удивился он и перевел взгляд на меня. «Знаешь, у меня все больше и больше вопросов к твоему отцу. Жениться собирается, а нам с Гансом ни слова не сказал об этом. Чувствую, нас с ним ждет серьезный разговор. Дамы, приятно познакомиться». Кивнул он девушкам и вдруг с легким подозрением глянул на Свету. «Светлана, простите, а вы, случайно, не русская?» — с любопытством спросил Кастет, перейдя на русский. «И совсем даже не случайно», — рассмеялась она. «Так вы тоже из России? Не знала, что у моего будущего мужа там друзья есть?» «Эй, вы тут не одни вообще-то!» — чуть не подпрыгнула возмущенно Канна. «Я тоже хочу знать, что происходит». «Оказывается, что у моего отца друг и невеста из России, но даже не знали друг о друге до этого дня», — охотно пояснил я ей. «И я ему еще это припомню», — нахмурился Кастет. «Мы с ним дружим с 16 лет, а тут вдруг тайны такие развел». «Ого, как интересно!» — восхитилась Канна, села рядом со мной и положила мне голову на плечо. «А как вы познакомились? Он что, еще и в России побывать успел?» «Не, это мои родители сюда переехали из-за работы отца, и меня с собой взяли. Школы тогда тут были еще той войной на выживание. Новичков не любили, а тут еще к тому же новичок из другой страны. Мне тогда каждый день драться приходилось. А тут вдруг Кента к нам в класс перевелся. И как-то сразу мы с ним сдружились и стали помогать друг другу и отбиваться от идиотов разных». С ноткой ностальгии в голосе стал рассказывать Кастет. «А потом еще и Ганс к нам пришел, и Гризли. У нас целая банда образовалась. Всю школу под себя подмяли. Эх, как же мы зажигали в то время, аж вспомнить приятно». «А почему тебя Кастетом зовут?» Света присела на мою кровать и с любопытством посмотрела на него. «Да потому что я всю старшую школу с Кастетом проходил. Вот его отец», — кивнул он на меня, — «и обозвал меня так». «А настоящее имя какое у тебя?» — продолжала расспрашивать его невеста отца. «Обычно я не люблю им представляться, но красивым девушкам отказать не могу», — подмигнул он ей. «Лёха меня зовут». «Рёха», — задумчиво протянула Канна, как и все японцы, не выговаривая букву «Л». «Странное имя, но красивое. И все прям как из манги «Братство духа», — хихикнула она. «Там тоже про четырех друзей из разных стран, которые создали подростковую банду, но по факту стали не разбоем всяким заниматься, а людям помогать». «Ничего себе! И такая манга есть!» — восхитился Кастет. «Надо будет глянуть. А ты тоже мангой увлекаешься? Может, еще и рисуешь ее, как Сайта?» «Конечно, увлекаюсь», — кивнула она. «Я ж японка, и нет, не рисую. Я обычный читатель». «Так ты, дорогой, оказывается, еще и мангу рисуешь? И ничего не сказал об этом?» Еще крепче сдавила она меня в объятиях. Потом глянула на мой ноутбук, где все еще была открыта программа для рисования с очередной главой One Piece. Замерла, а потом перевела на меня шокированный взгляд. «One Piece? Ты автор One Piece? Так ты Кирико Кири?» «Ну, спасибо тебе, дружище», — бросил я недовольный взгляд на Кастета, который уже о чем-то тихо болтал со Светой. «Ха?» С недоумением глянул он на меня, а потом отмахнулся. «Да не за что, приятель, обращайся!» Глава 13. «Слушай, а ты почему здесь вообще, а не на съемках? Они же и без меня продолжаются. Смотри, за прогулы и выгнать могут». Попытался я аккуратно сменить тему разговора или хотя бы выгадать себе несколько минут на обдумывание ответа. Но не хотел я, чтобы мое инкогнито было раскрыто так быстро. Ничего такого ужасного в этом нет, конечно, но не нужно мне лишнее внимание к моей персоне, по крайней мере, пока. С другой стороны, то, что об этом узнает Света, не страшно. Ей рассказать-то некому, а Канну можно попросить держать язык за зубами, хотя бы в интервью различным журналистам. Блин, и винить-то некого, сам виноват, что не закрыл ноутбук с их приходом. «Меня не выгонят», — беспечно отмахнулась Канна. «Господин режиссер, наоборот, мне сказал, чтобы я каждый день тебя навещала, и мы с тобой усиленно репетировали, даже в больнице, чтобы к моменту твоего выздоровления мы текст наизусть знали, и мы должны максимально сблизиться за это время, чтобы тебя не вгоняли в краску объятия и поцелуи, как это с вами, подростками, часто бывает. Стоит какой-нибудь девушке вас обнять, как вы тут же в ступор впадаете. Впрочем, надо заметить, что на тебя объятия так не действуют, и для школьника ты очень даже неплохо держишься». Хихикнула она и еще теснее прижалась ко мне. «Но ты тему-то не меняй. Я, значит, в полной уверенности, что Кирика Кирич, ей мангой я зачитываюсь в последнее время, это девушка. А тут мало того, что это парень оказался, так еще при этом он мой новый партнер по съемкам. Ты чего, кстати, решил в девушке записаться? Боюсь, твоя внешность совсем для этого не подходит», — рассмеялась она. «Вообще-то имя Кирико подходит и девушкам, и парням». Уклончиво ответил я, не признаваясь в том, что выбрал такое имя, для того, чтобы мой пол оставался для читателей загадкой. Кто любит авторов девушек, будет считать, что я девушка. Кто фанатеет от авторов мужского пола, будет принимать за парня. Все они будут покупать мои манги, а мой доход — расти. И все довольны и счастливы. «Ну да, ну да», — с усмешкой согласилась она со мной. «Вот только парней с таким именем очень мало, в отличие от девушек». Впрочем, это твое дело, какой псевдоним брать. Меня гораздо больше интересует, о каких еще твоих талантах я не знаю. Может, ты еще и песни пишешь? Или даже поешь? Давай, рассказывай, я хочу знать о тебе все». Она провела ладонью по моей груди и с мягкой улыбкой заглянула мне в глаза. Любой другой подросток на моем месте уже поплыл бы, но меня так просто было не взять. Да и нечем мне было больше вроде хвастаться. Не про занятия же муай-тай рассказывать. Девушкам обычно драки неинтересны. Но почему бы и мне немного не поиграть с ней? «Извини, крошка, но это секретная информация», — улыбнулся я ей, обнимая за талию. «Я не могу этим делиться со случайными людьми. Только с самыми близкими, а ты к ним, увы, пока не относишься. Все свои тайны я открою разве что невесте, но не уверен, что ты согласишься на эту роль». «Ну почему же?» — мурлыкнула она и перебралась ко мне на колени, обнимая за шею. «Мальчик ты перспективный, как я погляжу. Разве не по годам? В кино снимаешься, мангу популярную рисуешь. И это в 16 лет. Почему бы и нет? У нас ведь и не такая большая разница в возрасте на самом-то деле. Всего 8 лет. И для съемок в фильме даже к лучшему будет, если наши отношения станут более... близкими». Тихо прошептала она мне на ухо, слегка дотронувшись до него губами. «Эй, подруга, пыл свой поумерь там!» Всполошилась вдруг Света. На секунду ведь только отвлеклась, а она уже на коленях у моего будущего пасынка сидит. Кыш оттуда! «Красавчик, парень, так держать!» Тут же поддержал меня Кастет, а потом пробормотал на русском. «Блин, аж завидно. Я в его годы на коленях разве что гитару держал». «Да все нормально», — беспечно отмахнулась Канна, болтая ногами. «Можно считать, что мы уже репетируем. Мы ж влюбленных должны будем играть. Нам ведь еще и целоваться придется, так что расслабься». Я боялась, что Сайта дико смущаться будет от подобного, но он весьма неплохо держится. Если и на камеру сможет так же, то наши сцены выйдут просто отлично. «Я надеюсь, вы хоть целоваться при нас не собираетесь?» — с подозрением спросила Света. «Вот чую подвох какой-то. Это еще хорошо, что его отца сейчас с нами нет, и он не видит всего этого разврата. Или дед его». «Да они только порадовались бы за парня!» — хохотнул Леха с легкой завистью, поглядывая на меня. «Вот-вот», — согласилась с ним Канна. «Сразу бы и благословение от них получили». «Да, дорогой?» — взъерушила она мне волосы на голове. «Что-то ты тоже на японскую девушку не тянешь», — проворчал я, поняв, что шутка пошла не по моему сценарию, но с коленей стряхивать ее пока не стал. «А где смущение? После слов Светы ты должна была спрыгнуть с моих коленей, извиниться, поклониться. Где это все? Может, ты и не японка даже?» С подозрением глянул я на нее и в очередной раз отметил, что для японки она была уж слишком красивая. Фигурка миниатюрная, как у большинства местных девушек, но ноги не кривые, а очень даже стройные. кукольное, вполне симпатичное личико, без тонны косметики, которые обычно добивались похожего эффекта местные девушки. А без нее были довольно страшненькими. Миндалевидные кореи глаза были вполне себе японскими, но слишком уж большими, и смотрели на мир вроде как-то по-детски наивно, что тоже не выбивалось из общего ряда, но если присмотреться, в их глубине можно было увидеть мелькающих чертиков. «Прежде всего, я актриса, и должна уметь сыграть что угодно, от смущения до развязности, а уже потом все остальное», — подмигнула она мне. «Для тебя, дорогой, я могу быть такой, какой ты только захочешь. Хоть застенчивой, хоть властной или даже страстной. Это всего лишь маски, которые можно менять, как перчатки». С этими словами она спрыгнула с моих коленей и вдруг опустилась на колени прямо передо мной на пол, посмотрела на меня грустными глазами, из уголков которых неожиданно потекли слезы. Она всхлипнула и с трагичным видом медленно опустила вниз голову. «Ты... неужели ты и правда хочешь, чтобы я убила нашего ребенка, сделав аборт?» Почти шепотом с надрывом произнесла она. «И это после того, как ты клялся мне в вечной любви и говорил мне, что умрешь за меня? Что мы будем вместе до конца наших дней? Сайта, как ты можешь быть таким жестоким? Нет, неправда, я не могла так ошибаться. Что с тобой, любимый, почему ты терзаешь мое истрадавшееся сердце? Ты же говорил, что любишь детей. Так почему ты вынуждаешь меня пойти на этот шаг? Ты же знаешь, как я мечтала о детях. Неужели все это время ты просто лгал мне?» Она подняла голову и взглянула на меня своими заплаканными глазами, в которых смешались и тоска, и горечь от предательства, и гнев. «Почему ты молчишь? Тебе больше нечего мне сказать? Тогда мне незачем тут оставаться. Я уйду и сохраню своего ребенка. И знай, что ты никогда его не увидишь!» Она с решительным видом вскочила на ноги, резко развернулась и действительно шагнула в сторону выхода, где с ошарашенным видом застыла рядом с дверью Мия и смотрела то на нее, то на меня. «Ты...» заклинила ее. Она буквально зависла на несколько секунд, потом встряхнулась. Глаза ее заискрились от гнева и ярости, и она медленно пошла ко мне. «Сайта!» Чуть ли не рыкнула Мия, подходя ближе. «Как ты мог так поступить с этой несчастной девушкой? Я думала, ты нормальный парень, несмотря на твой страшный вид. Но оказывается, внутри ты гораздо большее чудовище, чем снаружи». «Увы, Мия, но такова жизнь». Я закинул ногу на ногу и отрешенно посмотрел в окно. «Я слишком молод для детей. Ну какие могут быть дети, когда, по сути, я и сам еще ребенок? Дети — это прежде всего ответственность, и я не могу взвалить ее на свои плечи. Мне надо сначала закончить школу, получить профессию, устроиться на хорошую работу и только тогда думать о детях. Сейчас я к этому не готов. О чем и говорил Канне, но она...» Я замялся и ожесточенно вытер лицо ладонью, скрывая расползающуюся против моей воли улыбку. «Она не слышит меня. Думает лишь о своей мечте иметь детей, и ей неинтересно мое мнение на этот счет». Я вздохнул, нехотя встал со стула, подошел к оторопевшей девушке, увидевшей, что ее игра зашла куда-то не туда, развернул ее лицом к себе и крепко обнял. «Прости. Возможно, лет через 5 я и сам был бы не прочь завести с тобой детей, но не сейчас. Я к этому не готов». «Очуметь! Дайте кто-нибудь попкорн!» — пробормотал чуть слышно Кастет и вздрогнул от чувствительного тычка локтем в бок Света. «Тише ты!» — прошепела она. «Не сбивай их, дай послушать!» «И ты меня прости!» — подхватила мою игру Канна и уткнулась в мою грудь лицом. «Я понимаю!» — глухо произнесла она. «Это действительно было слишком эгоистично с моей стороны. Требовать от тебя принять ответственность. Ты прав. Во всем прав, но я не могу отказаться от этого ребенка. Но я сильная. Я справлюсь. Выращу его сама, и все у нас с ним будет хорошо. Прощай». Она оттолкнула меня, окинула всех присутствующих взглядом полным слез и медленно, словно нехотя, направилась к двери, мимо застывшей Мии, из глаз которой ручьем лились слезы. «Нет, стой, подожди!» Вдруг схватила она за руку Канну, когда та уже почти доплелась до двери. «Это неправильно! Так не должно быть! Сайта, не отпускай ее! Не отказывайся от своего ребенка, прошу! У тебя же есть родственники, они наверняка вам помогут, и я буду помогать, чем смогу, честно!» «Ловлю на слове», — подмигнул я ей. «Когда у меня появится ребенок, обязательно воспользуюсь твоим предложением. Всем спасибо за внимание», — шутливо поклонился сидевшим на кровати Свете и Кастету. Те тут же разразились аплодисментами. Последний даже «Браво!» пару раз крикнул. Канна забрала свою руку у Мии и шутливо раскланялась перед ними. «А? Что такое? Что происходит?» Растерянно смотрела на нас Мия, переводя удивленный взгляд с девушки на меня и обратно. «Да ничего особенного», — пожал я плечами. «Репетиция у нас была, и ты пришла в самом ее разгаре. Познакомься, кстати, это Канна», — кивнул я на актрису. «Она будет вместе с нами в фильме сниматься». «Чего? Какая еще репетиция?» — тупила еще не пришедшая в себя от эмоционального потрясения Мия, но через несколько секунд в ее глазах начало появляться понимание, которое еще чуть позже сменилось настоящей жаждой убийства. «Сайта!» — рыкнула она, надвигаясь на меня, как ангел мщения, с развивающимися за спиной волосами. «Ты почему не сказал мне, что вы репетируете? Я сейчас чувствую себя такой дурой, что готова просто разорвать тебя на мелкие кусочки!» «Ну-ну, женщина, держите себя в руках!» — опасливо произнес я, отодвигаясь от нее. «Что? Ты меня еще и старухой назвал! Убью!» — взвыла она, кидаясь на меня, а я шустро перепрыгнул через кровать, уходя от возмездия. «Ну не бить же мне ее было! К тому же я ведь и сам довел ее до такого состояния!» «Скотина!» — рыкнула она, увидев, что я увернулся от нее, схватила мою подушку и метнула в меня. Естественно, я без труда перехватил ее и аккуратно положил на кровать, не став кидать ее обратно. Мне на ней еще спать несколько дней. Потом мы еще минут 5 побегали вокруг кровати под смех остальных присутствующих, пока она не выдохлась и не села на нее рядом со Светой. «Вот за что он так со мной?» — жалобно взглянула Мия на нее. «Я же ведь восприняла это все по-настоящему. У меня чуть сердце не разорвалось из-за переживаний и стучало так сильно, как будто хотела выпрыгнуть из груди». «Ну-ну, милая, не расстраивайся», — тут же погладила ее та по голове. «Не хотел он тебя расстраивать. Просто, как и все мужчины, не подумал, прежде чем что-то подобное делать. В этом все мужчины похожи, готовы смеяться над тем, что у нас вызывает слезы. Ничего, ты привыкнешь со временем. Ты его девушка?» «Нет», — мотнула головой Мия. «Мы просто друзья. И как бы я сейчас хотела чисто по-дружески оторвать ему кое-что ненужное», — бросила она на меня злобный взгляд. А я подумал, что градус бреда от происходящего в моей палате только растет. Мне работать надо, а у меня тут не пойми, что творится. Для полноты картины не хватало только, чтобы сейчас сюда еще дед с отцом заявились. Тут вдруг в дверь постучали, и в палату вошли Хару с Айю, и с недоумением глянули на открывшуюся им картину. Я забился куда-то в угол, подальше от Мии. Та жаловалась на жизнь Свете, злобно поглядывая в мою сторону. Посередине комнаты застыла столбом Канна, в которой они без проблем узнали довольно известную актрису сериалов, а на кровати еще сидел какой-то Годзин, с улыбкой следивший за всем происходящим. «Веселая, однако, у тебя жизнь», — пробормотал сидевший на стуле Кастет, расположивший его у стены так, чтобы видеть и дверь, и окно одновременно. «Сегодня была его очередь дежурить первым, пока я сплю». Ганс час назад ушел спать, предупредив, что сменит его часа через 4. Я же с облегчением положил голову на подушку, дав себе зарок, что завтра прикажу никого не впускать к себе в палату, и черт с ними, со всеми этими репетициями и ранабе. Я так настроен был сегодня порисовать, а в результате нашествие гостей не позволило мне толком ничего сделать. Утром только порисовал немного. То Канна требовала, чтобы мы репетировали, то Харус Айо наседали с отработкой эпизодов ранабе, то Мия со Светой со своими вопросами лезли, и все это стадо паслось у меня, пока не закончилось время посещения, то есть практически до вечера. «Ага, обхохочешься просто», — проворчал я, мысленно недоумевая. «Отчего это я, собственно, просто не выгнал их всех нахрен отсюда? Из чего вдруг у меня появились мысли, что так делать нельзя? Слишком уж это невежливо». «Похоже, я начинаю ояпониваться», — с грустью понял я. «Начинаю перенимать местные привычки». «Что-то надо с этим делать. Не хочу я становиться вечно за что-то извиняющимся и всем подряд кланяющимся типом, об которого все ноги вытирают». «А девушки какие вокруг тебя?» — с восхищением продолжал Леха. «У меня такое чувство, что все красивые девушки Японии вокруг тебя вьются. Да я за все время проживания тут таких красавиц не видел. Канна, Мия, Айю. И есть у меня подозрение, что это еще не весь список». Он вопросительно глянул на меня, но я промолчал и сделал вид, что сплю. «Ну да, красивые, а что толку? Мне ни с одной из них ничего не светит. А если и светит, то только в корыстных целях. Каждый из них что-то от меня надо, а потому они просто играют со мной. Уж это я прекрасно понимал. Да, у меня не было большого опыта в отношениях. Честнее даже сказать, вообще никакого не было. Зато я был довольно наблюдательным, и на многих таких девушек насмотрелся со стороны, которые были с парнями только потому, что им было это чем-то выгодно, и меняли их как перчатки при необходимости. Канна с моей помощью хочет сделать очередной шаг по лестнице, ведущей на вершину киноиндустрии. Айю явно с моей помощью хочет поправить свое положение в корпорации, и от нее, кстати, никаких романтичных поползновений в мою сторону пока не было. Мия, похоже, просто увидела во мне перспективного жениха. С ней мы вроде как решили остаться просто друзьями, но есть у меня подозрение, что от планов захомутать меня она до конца не отказалась. Так что девушки красивые рядом есть, вот только ничего хорошего от отношений с любой из них меня не ждет. Ну и нужно ли мне подобное? Риторический вопрос. Я повернулся на бок и уснул уже по-настоящему. Интерлюдия. «Какой интересный мальчик», — размышляла Канна, сидя в такси и задумчиво глядя на огни ночного города. Сначала, когда она только узнала, что ее партнером будет обычный подросток, не имеющий никакого актерского образования, она была чуть ли не в панике. Ей такого труда стоило добиться этой роли. Пришлось задействовать все свои связи, пообещать кое-какие услуги, которые только предстояло отработать, а тут все повисло на волоске из-за того, что слишком тесно ее роль была связана с его ролью, и в случае его провала все ее усилия пошли бы прахом. Но узнав Сайта чуть получше, ее паника отступила и появилась робкая надежда на то, что все будет хорошо. Для своих лет парень держался просто великолепно. Не смущался от ее провокации, держался уверенно и даже провоцировал в ответ, подшучивая над ней. В общении с ним складывалось такое впечатление, что он ее ровесник, а не 16-летний подросток. А если еще вспомнить про то, как он действовал в той драке... Канна не стала далеко убегать и успела увидеть, как классно Сайта дрался с теми бандитами. И если бы не тот предательский удар со спины, то еще вопрос, кто одержал бы победу. «Что-то слишком много я о нем думаю», — мысленно проворчала девушка. «Канна, он обычный подросток, помни об этом, не надо им увлекаться. Слишком большая у нас разница в возрасте. Лучше уж ответить на ухаживание Шитаха или Сакурая Кашицу. Но все же, какой интересный мальчик». Глава 14. «Проклятый дождь! Второй день не переставая льет! Как он меня уже достал!» — рыкнул отец, садясь за руль и с отвращением снимая с себя мокрый плащ и швыряя его на заднее сиденье автомобиля. «Не поверишь, но я уже соскучился по командировкам и с удовольствием сбежал бы из страны. Быстрее бы уже в Россию уехать. Там хоть морозы страшные и снег, но зато в домах центральное отопление». А снег не выбешивает меня так сильно, как эта льющая с небес вода, из-за которой я постоянно мокрый хожу. Как какая-то бродячая псина. Что-то в этом году слишком уж много дождей. Не помню, чтоб такое раньше было. Он завел свою Тойоту, как настоящий японец, отец признавал только все японское, и мы плавно тронулись с места, отъезжая от больницы, в которой я провел последние 4 дня. Сегодня утром доктор осмотрел меня и пришел к выводу, что необходимости в дальнейшем моем нахождении в стационаре больше нет. Мой организм, на удивление, очень быстро пришел в себя после сотрясения мозга. «Да, даже придраться не к чему», — резюмировал он, закончив осмотр. «Вот что значит молодежь. Заживает все просто моментально. К тому же видно, что вы занимаетесь спортом, ваше тело практически идеально развито физически и полностью здорово, что тоже могло сказаться на скорости вашего выздоровления. Но все же не рекомендую вам больше пропускать такие удары. В следующий раз вы можете так легко не отделаться», — строго глянул он на меня из-под очков. «Сам не хочу», — рассмеялся я и в очередной раз задумался, а нужен ли мне теперь тот турнир. С одной стороны, тренера подводить не хотелось, с другой — по голове получать. С третьей, я вдруг неожиданно для себя самого полюбил эти тренировки. А если вдруг заявлю, что не буду участвовать, меня ведь просто выгонят оттуда. Да и азарт какой-то появился. Самому интересно стало узнать, на что я способен. Прям дилемма какая-то. В итоге я так и не смог определиться и решил подумать об этом ближе к турниру. VIP-палата у меня была оплачена на целую неделю, и я мог бы при желании задержаться тут еще на 3 дня. Но желания у меня такого не было. Хотелось как можно скорее попасть домой в свою комнату. Да и Покура, надо признать, уже соскучился, поэтому я сразу же позвонил отцу и сообщил ему, что меня выписывают. Я думал, он просто такси вызовет, но все оказалось сложнее. При выписке несовершеннолетнего за ним обязательно должен заехать кто-то из родителей. К тому же отцу сразу же оформили возврат денежных средств за те дни, что я не отлежал тут. Деньги, правда, придут на карту чуть позже, но сам факт того, что их не зажали, а добросовестно решили вернуть, внушал. «Вы с датой-то определились?» — поинтересовался я у отца, пристегиваясь. «Будет повод побыстрее в Россию уехать, к твоему любимому снегу». «Да зарегистрировать брак можно в любой момент», — пожал плечами отец, не отрывая взгляда от дороги. «Тут проблем нет. С самой свадьбой надо определяться, будем ли мы вообще отмечать или нет. К тому же Свете еще нужно получить в посольстве справку, что она не состоит в браке на территории своей страны. Она в понедельник поедет ее заказывать. Получит справку, зарегистрируем брак, а там уже насчет даты самой свадьбы решим». «А разве это делают не в один день? Регистрацию брака и свадьбу?» — удивился я. Память сайта молчала по поводу того, как это тут все устроено. «Нет, зачем?» — удивленно глянул на меня отец. «Регистрация брака — это вообще чистая формальность. Пришли в муниципалитет, отдали заполненные заявления и справки, получили на руки свидетельство и все. А вот к свадьбе надо более серьезно готовиться. Кучу приглашений разослать, ресторан заказать, с меню определиться. Оформление праздничное опять же». Помрачнел он. «Я бы вообще, честно говоря, без нее обошелся. Не люблю я всю эту шумиху, да и, в принципе, не очень-то я и хочу». Он замолчал и резко затормозил на светофоре. «Едь кто-нибудь сейчас позади нас, аварии точно не избежали бы, но нам повезло. Дорога, на удивление, была почти пустая, видимо, из-за дождя». «Чего не хочешь? Жениться?» — решил продолжить тему я. «Вот не хотел я лезть в их отношения, но чувствую, не обойтись без этого». Да и к Свете я уже привыкать начал. Неплохо бы иметь в своем окружении носителей русского языка. Да и проще мне с ними как-то, что неудивительно. «Давай лучше сменим тему», — вздохнул он, тронувшись с места. Автомобиль негромко заурчал и повез нас домой. «Давай», — охотно согласился я с ним. «Например, на то, как так получилось, что ты пользуешься авторитетом у якудза. Еще о твоей бурной молодости можем поговорить. Очень мне любопытно знать, за что тебе дали прозвище «Мясник». Ну или как так получилось, что ты обычно трясешься над каждой иеной, а тут вдруг отвалил столько денег на мое лечение? Да и в принципе, оказывается, занимаешь довольно высокий пост в корпорации». «Уж лучше бы мы тему со свадьбой продолжили», — грустно улыбнулся он. «Умеешь ты, смотрю, выбирать тему для разговора». «Стараюсь», — усмехнулся я. «А вообще ты и сам должен был понять, что этого разговора не избежать. Слишком много странного в последнее время происходит вокруг нас, да и я, оказывается, не знаю о тебе почти ничего». «Ну да, ну да». Нехотя согласился он со мной. «Ладно, думаю, кое-что действительно надо прояснить. Что тебя интересует?» «Так я только что это перечислил», — удивился я сначала его забывчивости, а потом понял, что он просто тянет время. «Твое положение в корпорации и уровень дохода, связь с якудзой и похождение в молодости», — коротко напомнил я. «Если еще что-то есть, чего я не знаю, тоже выкладывай». Не то чтобы я был таким уж меркантильным, но все-таки хотелось понимать, что у нас с финансами. В целом у японцев было не принято интересоваться зарплатой друг друга. Это считалось неэтичным. Даже коллеги, работающие в одной корпорации, обычно не знали о зарплате друг друга. Среди приятелей и знакомых такие разговоры тоже не принято было заводить, но в кругу семьи к этому относились проще, а мужья зачастую переводили почти всю зарплату жене. «Удивительное дело, что ты заинтересовался этими вопросами. Раньше тебя вообще ничего не интересовало, кроме боевых искусств, до того, как завести друзей. Тебе даже не интересно было, в какой я корпорации работаю, а тут вдруг решил целый допрос устроить», — хохотнул отец. «Впрочем, ладно. Хорошо, что хоть сейчас тебе стало что-то другое интересовать, кроме своих личных дел и переживаний. Я не буду тебе сейчас рассказывать о своей молодости, иначе наш разговор затянется надолго. Слишком уж бурная она была. Отмечу лишь, что я был не самым законопослушным жителем Японии. До откровенного криминала мы с друзьями не опускались, но драться частенько приходилось». С какой-то даже ностальгией произнес он, не отрывая взгляд от дороги. «Нас было четверо. И троих из этой четверки, если считать вместе со мной, ты знаешь. Мы многое пережили вместе. После окончания школы ни у кого из нас не было возможности учиться дальше. С деньгами у наших семей было тяжело, так что сразу пришлось идти работать. Мы могли рассчитывать, без нормального образования, только на низкоквалифицированный труд. А много денег он не приносил. Какое-то время мы пошлялись по стране в поисках нормального заработка, а потом взяли да заключили контракт на 5 лет с иностранным легионом. Хотели мир посмотреть, вот и глянули на свои головы. Вот там-то после одного дела мне и дали прозвище «Мясник». Но подробности об этом я тебе рассказывать не буду. Как и о службе там. Не имею права, да и не хочу, если честно. Но именно эта служба и дала мне впоследствии возможность устроиться на нормальную работу в корпорации, в сфере охраны. Сейчас я возглавляю личную охрану одного из директоров Sony. По роду своей деятельности мне часто приходилось взаимодействовать с Якудза и пару раз решать возникшие с ними проблемы. Вот и заработал себе кое-какой авторитет в их глазах. Как-то мрачно усмехнулся отец и бросил на меня косой взгляд. «Все? Я удовлетворил твое любопытство?» «Почти», — задумчиво почесал я нос. «А с доходами что? Я не понял, мы богаты или нет?» «Запомни, не может быть богатым обслуживающий персонал, а я, по сути, отношусь к нему, хоть и на одной из верхних ступенек карьеры в данной сфере. У меня хороший доход, но до богатства там далеко. Миллионов долларов у нас нет, если ты об этом подумал. Но на черный день кое-что скопить удалось». Как-то обтекаемо ответил он. «Ну, хорошо», — протянул я, не став допытываться до подробностей, после чего глянул в зеркало на следующую за нами безотрывно еще одну «Тойоту». «А твои друзья так и будут теперь за нами всюду ездить?» «Не за нами, а за тобой». Отец тоже глянул в зеркало на машину, где ехали Костец с Гансом. «Они пока продолжат присматривать за тобой. И возить при необходимости тоже будут». «А это нормально, что они столько времени на меня тратить будут? Как же работа? И разве мы не должны им как-то компенсировать потраченное время?» — озадачился я. «Нет, так-то против их общества я ничего не имел, но мне как-то не по себе было от того, что люди бросили все свои дела, чтобы приглядывать за мной, да еще и бесплатно». «У них сейчас пауза в работе, так что время есть, за это не переживай. Насчет компенсации тоже не бери в голову. Я сам разберусь с этим вопросом», — успокоил меня отец. «Мне будет спокойнее так, пока они присматривают за тобой. Без денег они не останутся, обещаю. Найду способ, как отблагодарить их так, чтобы они не обиделись». «А жить они где будут?» — вдруг спохватился я. «У нас дома не так много места, и без того уже 4 живет. Куда еще 2-х-то?» «Не переживай, разместимся как-нибудь. К тому же это ненадолго. Свадьбу сыграем, и мы со Светой уедем. Да и дед тоже. Так что места у тебя будет полно». «Ясно», — вздохнул я. При мысли о том, что дед скоро уедет, даже как-то грустно стало. Привык я к нему и его занятиям. Да и помог он мне прилично. И кто тогда будет при необходимости помогать мне решать те вопросы, где требуется участие родственников? Впрочем, об этом я чуть позже подумаю. Время есть еще. А пока пора было выгружаться из машины. Мы приехали. «Всем внимание! У меня небольшое объявление!» — хлопнул в ладоши режиссер, привлекая к себе внимание актеров, носившихся между партами и дурачившихся, изображая из себя настоящих школьников. Для съемок в фильме компания арендовала настоящую школу, заполнив ее коридоры массовкой. Куда при этом дели настоящих учеников, понятия не имею. Мои коллеги, попав в класс, прям в детство впали. Носились между партами, хлопали друг другу учебниками по голове, что-то с жаром объясняли друг другу, перекрикиваясь. Девушки тут же сбились в отдельную стайку у окна и о чем-то хихикали, поглядывая то и дело в сторону парней. Лишь я находился в одиночестве и сидел за партой, не разделяя всеобщих восторгов. Канна пока отстала от меня и болтала с девушками, а я не понимал, чему они вообще все радуются. Неужто у всех все так классно в школе было, что их ностальгия прошибла? Хотя, учитывая, что все они были красавцами и красавицами, неудивительно, что у них-то никаких проблем в школе не было. Наверняка все пользовались популярностью в школе. К тому же все они уже несколько лет как закончили школу, так что вполне могли успеть соскучиться. Как только в класс чуть ли не вбежал режиссер, все дружно разбежались по партам и преданно уставились на него. «Итак», — откашлявшись, начал Такано-сан. «Вы еще не в курсе, но у нас выбыл один из актеров. С глубокой скорбью сообщаю вам, что недавно трагически погиб Таканошито-сан». Он замолчал, и в классе установилась мертвая тишина. Хотя тот придурок и не был всеобщим любимцем, да и мы только успели познакомиться все, новость о его смерти явно потрясла всех, кроме меня. «Но мы не можем и дальше тормозить процесс съемок, а потому у нас вынужденная замена», — после небольшой паузы продолжил режиссер. «А потому позвольте представить вам нашего нового актера Кимуру Касуми. Кимура-сан, входите». Дверь в класс приоткрылась, и к режиссеру подошел очередной парень-красавчик. «Даже не знаю, что сказать о нем. Для меня все эти парни практически одинаковы были. Почти все носят одинаковые прически, у всех черные волосы и бледная кожа. Большинство из парней — обладатели утонченной внешности и хрупкой стройной фигуры. Брутальных актеров с крепкой фигурой у них немного. Среди наших разве что я да Рюсей отличались крепким телосложением. Остальные все были худощавыми стройняшками. А вот и этот парень ничем от них не отличался. Разве что взглядом. Вот тот цеплял чем-то. Когда он остановил на мне свой взгляд, мне как-то сразу стало ясно, что этот человек со стальной волей, а не из этих ранимых цветков. Рюсей, кстати, больше пока не докапывался до меня и вообще просто игнорировал мое присутствие. «У Кимуры-сан пока только одна роль в сериале в портфолио, но я уверен, что у него большое будущее в кино, и наш фильм послужит отличным стартом для этого. Кимура-сан, поздоровайтесь и представьтесь коллегам», — доброжелательно произнес Танака-сан. «Всем привет, меня зовут Кимура Касуми. Мне 21 год, и, как уже сказал уважаемый Танака-сан, я только начал свою карьеру в кино. Прошу, позаботьтесь обо мне», — согнулся тот в традиционном поклоне. «Присаживайся на свободное место, Касуми, а я пока расскажу о других новшествах», — засуетился режиссер, доставая папку со сценарием. Парень дружелюбно улыбнулся всем нам и прошел назад, усевшись рядом со мной в конце класса на соседнем ряду. «А теперь я рад сообщить вам, что у нас появился окончательный вариант сценария!» Победно потряс папкой режиссер, а по классу пронесся удивленный гул, и моих коллег можно понять. Это для меня сегодня был первый съемочный день, а они тут уже почти неделю снимались. И что теперь, все заново переснимать? «Не переживайте, те сцены, что мы уже успели отснять, трогать не будем», — поспешил успокоить их Танака-сан. «Изменения большей частью касаются Сайта и Канны. Было принято расширить любовную линию их персонажей, иначе было бы непонятно, почему его так расстроила ее гибель. В первоначальном варианте они начали встречаться перед самой ее смертью. Тут же мы слегка ускоряем эти события и добавляем кое-какие трогательные моменты. Смерть персонажа Канны и горе Синзи должны вызывать слезы у зрителей. Надеюсь, что наши молодые звездочки не подведут нас», — строго глянул он при этом почему-то на меня. Я лишь слегка кивнул в ответ. «Думаю, тут все нормально будет. Канна каждый день таскалась ко мне в больницу, и, на мой взгляд, у нас уже с ней было неплохое взаимодействие». «И есть еще один момент», — глянул на сценарий режиссер. «Было принято решение, что при съемках на кладбище нам понадобится черный кот. Как вы знаете, в нашей мифологии черный кот отгоняет злых духов и символизирует оберегание от зла. Вот мы и решили обыграть этот момент в фильме. Осталось дело за малым — найти такого кота для съемок. Моя помощница завтра поедет объезжать питомники в его поисках. Если, конечно, у кого-то из вас нет дома такого питомца. Если есть, мы готовы рассмотреть его кандидатуру и даже выплатим ему небольшой гонорар». Танака-сан окинул нас вопрошающим взглядом. Я же сразу вспомнил про Кура. Кот вчера не отходил от меня ни на шаг после моего приезда. И сегодня крайне недовольно мявкал, когда я уезжал, явно не желая больше расставаться. Так может и взять его сюда? И уж кто-кто, а мой кот определенно подойдет для этой роли лучше любого другого. Так что я после недолгих раздумий решительно встал с места. «У меня есть такой кот, Танака-сан». «Просто великолепно, Сайта!» — обрадовался тот. «Привози его завтра с собой, и мы сразу же его и посмотрим». Глава 15. «Наконец-то дома!» — простонал я, заходя в свою комнату и обессиленно падая на кровать. Сил не оставалось даже до душа дойти. Хотелось просто закрыть глаза и отключиться до завтра, но нельзя. Я и без того прилично сбил график выкладки новых глав. В больнице постоянно отвлекали то процедурами, то посетители. Особенно Канна, которая требовала, чтобы мы постоянно репетировали. Сегодня надо было обязательно закончить очередную главу и выложить, а потому я дал себе полежать только 10 минут, сполз с кровати и отправился за стол. Слава богу, там уже немного оставалось до конца главы, так что я рассчитывал за час управиться. И кто сказал, что профессия актера легкая? Сколько раз я уже слышал, что актеры получают свои большие гонорары незаслуженно, что у них не работа, а развлечение, в отличие от настоящих профессий типа учителей, врачей и так далее, зарабатывающих намного меньше их. Сейчас бы я плюнул в лицо любому, кто заявил бы мне, что у меня что-то подобное, и что я получаю свои деньги незаслуженно. А ведь раньше я и сам придерживался этой точки зрения. Я себя чувствовал, словно выжатый лимон. Из дома я сегодня вышел в 8 утра. Приехал обратно в начале 11 вечера. 14 часов в общей сложности. Где-то час меня гримировали, даже несмотря на то, что, по заверениям режиссера, я и без всякого грима был похож на этого одержимого, и часов 10 заняли сами съемки. Вообще, по идее, несовершеннолетних не имели права настолько загружать, но кинокомпания как-то сумела обойти ограничения по количеству часов в день, которые они могли меня использовать. Что-то там было связано со сменным графиком работы и отказом от претензий с моей стороны. Мне объясняли, как это стало возможно, но я пропустил почти все мимо ушей, так как невольно при этом разговоре стал свидетелем того, как переодеваются наши девушки для фильма, ничуть не смущаясь присутствием посторонних, и в таких условиях было очень трудно сосредоточиться на серьезных вещах. Такана Сан же в процессе съемок превращался в настоящего демона, снимая на каждую сцену по несколько дублей и требуя от нас полного погружения в образ. Дело осложнялось тем, что сцены отыгрывались не подряд по развитию сюжета, а в произвольном порядке, как только в голову режиссеру приходило. Ограничение было только одно — место действия. Сегодня мы снимали те сцены, которые происходили в школе, и сходу в первой же сцене у нас с Канной был романтический первый поцелуй. Нет, я, конечно, уже свыкся с этой мыслью заранее, что придется, да и ничего против не имел, и даже считал, что без проблем ее отыграю. Вот только одно дело все это в уме представлять, так как в наших с ней репетициях у нас до этого все же не дошло. И совсем другое дело — реальность, где все это приходится делать на камеру, в окружении пары десятков человек, не сводящих с тебя глаз. Сердце билось как сумасшедшее, так и норовя вырваться из груди. Появилась невольная робость с раздражением на всех присутствующих тут людей и камеру, которая так и притягивала к себе взгляд. А смотреть на нее было нельзя. Я все же сумел преодолеть себя и прикоснуться губами к мягким и теплым губам Канны. Слава богу, поцелуя в засос от нас никто не требовал, и нужно было лишь дотронуться до ее губ и замереть на несколько секунд, изобразив первый невинный поцелуй школьников. Честно говоря, удовольствия это принесло мало, и я с огромным облегчением оторвался от ее губ, думая, что все кончено, но... «Стоп! Сайта!» — рявкнул грозно Танака-сан. «Никуда не годится! Что за обреченный вид у тебя был? Как будто тебя заставили делать что-то неприятное! Ты любимую девушку целуешь, а не джерёмуга какую-то!» Примечание автора. Джерёмуга — демон человекоподобного вида, преимущественно женского пола. Его имя переводится как «паук-проститутка». Главной отличительной особенностью является то, что у этого якая имеются паукообразные конечности монстра. Конец примечания. «Ты можешь испытывать неуверенность, смущение, робость. Это нормально для подростка, впервые целующего любимую девушку, но никак не обреченность. Еще раз!» И мы поцеловались еще раз. И еще. И еще раз 20, пока режиссера не удовлетворила наша, а конкретнее моя игра. За сегодня я уже поцеловался столько раз, сколько у меня за всю прошлую жизнь не было. Впрочем, это неудивительно. В прошлой жизни я целовался всего-то раз 5, и это было не в самом трезвом состоянии, с разными девушками, которые тоже не отличались на тот момент трезвостью, и всем им по красоте было очень далеко до Канны. И честно скажу, не могу сказать, что я остался совершенно равнодушен к девушке после этих съемок. Нет, я, конечно, не влюбился, но определенная симпатия все же возникла. Чему немало поспособствовала и сама девушка, которая мало того, что была очень красивой, так еще и не злилась на меня из-за неудачных дублей, а наоборот, всячески старалась поддерживать и помогать. В то время как некоторые из наших коллег-актеров начали подшучивать надо мной, она не позволяла себе ни одной шутки в мой адрес и всегда старалась подбодрить и заверить, что все у меня получится. Это невольно вызывало симпатию к ней. А от самих поцелуев я в итоге даже стал получать удовольствие, даже несмотря на то, что мы были не одни, и я почти научился не обращать внимания на камеру, воспринимая ее как фон. Окончательно же я убедился в том, что мне она не безразлична, когда я впервые испытал ревность. Этот новый актер, Кимура Касуми, сразу начал оказывать знаки внимания Канне, и меня это стало нехило так раздражать. Ко мне он не лез. Мы с ним даже словом не перекинулись сегодня, но стоило Канне отойти от меня, как он тут же оказывался рядом с ней. То стакан воды подаст, то спросит о чем-то, то дверь придержит, загадочно улыбаясь, то кофе принесет. Бесит. Вскоре я вообще осознал, что буквально ищу повод, чтобы докопаться до него и настучать по его симпатичной мордашке. И пришлось идти в туалет и умываться холодной водой, чтобы немного прийти в себя. Я даже сразу не понял, что на меня нашло. Ревность раньше мне не доводилось испытывать, да и права у меня такого не было — ревновать ту, кто мне никто. Я отчетливо понимал, что я всего лишь школьник, и серьезные отношения между мной и девушкой невозможны. Да и не любил я ее, кажется, но стоило мне увидеть эту слащавую рожу рядом с ней, как голос разума умолкал, и появлялась настоящая жажда убийства. Холодная вода немного привела меня в чувство, и я вернулся на съемочную площадку. Гримеры, правда, этого моего шага с водой не оценили и язвительно прошлись по мне, когда заново наносили грим, но я пропустил все их высказывания мимо ушей. Дальше же мне пришлось сниматься в сцене знакомства с классом, а затем первый разговор с персонажем Канны, и было очень непросто делать вид, что мы только что познакомились, в результате чего опять пришлось снимать штук 10 дублей. Зато следующую сцену, где у меня возник конфликт с персонажем Рюсея, я отыграл просто на одном дыхании. Всего за 3 дубля справились. Причем Танака-сан сказал, что я злость сыграл так убедительно, что он и сам поверил, что я готов набить морду своему оппоненту, и что вполне возможно, что в фильм вообще войдет первый дубль. В итоге же с моим участием сегодня были сняты 4 сцены, и к концу дня у меня ноги просто отваливались, так как я всего лишь пару раз присел за сегодня, весь день проведя на ногах. Не знаю, как бы подобное выдержал обычный школьник, не такой тренированный, как я. «Кажется, закончил», — проворчал я, потирая глаза и пробегаясь еще раз взглядом по главе. «Финальная вычетка, и выкладываем». «Готово». Заглянул в статистику в личном кабинете и порадовался круглому числу подписчиков, перевалившему на этой неделе за 30 тысяч и 2 миллионам йен на счету. Отец разрешил мне получить свою собственную кредитную карту, и деньги с сайта я выведу уже себе на счет, когда ее получу. При этом к числу топовых мангак я себя пока не относил. Всего лишь удачный новичок с неплохими перспективами. Да и их доходов мне было еще далеко. Может, пора вложиться в рекламу? Или и так неплохо? Подумаю об этом на свежую голову. «Теперь можно и спать ложиться», — устало потянулся я и от двери согласно мявкнул Кура. «Иди сюда, разбойник», — позвал я его, и он без лишних уговоров запрыгнул мне на колени и замурлыкал, как трактор, устраиваясь поудобнее. «Ну что, готов стать звездой экрана?» — спросил я его, почесывая за ухом. Он блаженно зажмурился, подставляя голову, и я расценил это как знак согласия. «Тогда давай спать ложиться. Завтра нам рано вставать». Интерлюдия. Всем приветики, я Неко и моя сестрица Бака рады вас всех видеть на стриме в нашем YouTube-канале «Бака Неко», посвященного манге и аниме. Сестричка, поздоровайся с нашей аудиторией. Сегодня нас смотрит... Ого! Целых 147 тысяч человек! Есть новый рекорд! Всем спасибо!» Зеленоволосая с розовой прядью симпатичная девушка сложила из пальцев сердечко и мило улыбнулась, послала воздушный поцелуй, после чего толкнула плечом сидевшую рядом с ней мрачную девушку с красными волосами. «Не будь злюгой хоть сегодня, поздоровайся с людьми! Посмотри, как нас все любят!» «Привет!» — нехотя буркнула вторая девушка в камеру. «Ты, как всегда, все путаешь, сестрица. Наши уважаемые подписчики любят не столько нас, сколько наших гостей. И прекрасно знают, кто будет у нас сегодня в гостях. И вот его появление они все и ждут. Не тяни уже время, купаясь в лучах славы, а представь скорее нашего гостя». «Ты, как всегда, торопишь события и не даешь мне насладиться минутой славы», — притворно нахмурилась Зеленовласка. «Ну как, ребята, докажем этой Баке, что она ошибается, и вы любите нас. Жду ваших сердечек». И она отправила сразу несколько воздушных поцелуев зрителям, и по экрану побежали сотни и тысячи реакций сердечек на ее обращение, а счетчик донатов закрутился с бешеной скоростью от поступающих на него сумм. «Спасибочки, вы лучшие! Люблю вас!» — замахала рукой Неко, подпрыгивая на стуле со счастливой улыбкой. Камера тут же взяла крупным планом ее немаленькую, подпрыгивающую в такт грудь, обтянутую белой футболкой с нарисованной кошечкой. «Смотри, Бака, видишь, как ты ошибалась? Нам шлют свои сердца тысячи людей, признаваясь в любви. Ты сейчас думаешь, что нас никто не любит, и все они здесь только ради нашего гостя?» «Ага», — ухмыльнулась красноволосая, бросив ехидный взгляд на сестру. «А еще, чтобы посмотреть, как прикольно трясутся твои сиськи под футболкой, когда ты подпрыгиваешь от эмоций». «Кья!» — испуганно пискнула Нека, обхватив руками свою внушительную грудь, как будто пытаясь ее скрыть от всех. «Что ты такое говоришь, извращенка? Они не такие, ты все придумываешь! Они милые, а ты злюка!» «Конечно!» — еще шире улыбнулась Бака. «Ну а пока ты занимаешься самообманом, я все же представлю нашего гостя, которого вы все знаете под ником «Разрушитель мифов». Камера отъехала чуть назад, показав сидящего рядом с ней парня в черной толстовке, лицо которого было прикрыто маской, изображавшей хитро ухмыляющегося Йокая. «Всем привет!» — глухо поздоровался он из-под маски и лениво махнул рукой. «Привет, привет!» — мрачно поздоровалась с ним Бака. «Наконец-то нам удалось затащить тебя к нам в гости, пусть и в таком таинственном виде. И не слишком ли пафосное у тебя имечко, разрушитель мифов, а?» «Не в самый раз», — отмахнулся он от наезда с ее стороны. «К тому же оно в полной мере отражает ту деятельность, чем я занимаюсь. Я разрушаю мифы, и именно этого вы ведь от меня сейчас и ждете, верно?» «Да», — вскинула вверх руку Нека, придя в себя и энергично подпрыгнув, отчего ее упругая грудь неслабо так всколыхнулась, приковывая к себе внимание. «Это же ты ведь раскрыл нам правду о том, что под именем Шима-Шиши пишут ранобэ целый коллектив авторов. Или что последние тома манги «Моя последняя жизнь» рисовал вовсе не Энамото Ичидо, а его сестра, Энамото Иоко. Или что авторы аниме «Дневник смерти» украли идею у одного китайского автора. Или даже...» «Нека, уймись!» — хлопнула ладонью Бака взбудораженную сестру по макушке. «Ай!» — пискнула та, потерев ее и с возмущением глянув на нее. «Уверена, что все наши зрители и без того знают про все разоблачения нашего гостя. Не нужно перечислять их все. Не будем отнимать у людей время. Они смотрят нас не для того, чтобы послушать старые разоблачения, а для того, чтобы узнать про новые. Ты же порадуешь нас, разрушитель. Скажи, что у тебя есть новенькое разоблачение для наших зрителей?» Требовательно глянула девушка на гостя. Тот молчал, сложив руки на груди, делая драматическую паузу, которая затянулась секунд на 10. «Да не томи уже, я не вынесу этого!» Опять подпрыгнула на стуле Нека, возмущенно глядя на него. «Ну, конечно же, есть!» Глухо рассмеялся он. «Иначе какой смысл мне был бы приходить сюда?» «Да хотя бы для того, чтобы посмотреть на таких симпатяшек, как мы, да, Бака?» Зеленоволосая, глядя на сестру, выпрямилась, отчего через футболку еще четче проступили очертания ее огромной груди. Сестра же сделала фейспалм. «Все же неправильно мы с тобой распределили ники. Бакой следовало бы быть тебе», — пробормотала она. Примечание автора. Здесь обыгрывается то, что Бака переводится с японского как «дурак», «болван», «идиот». Также в уменьшительно-ласкательной форме может быть использована как «дурашка». Конец примечания. «Сама дура!» — насупилась сестра, правильно поняв ее намек. «Ладно, наши умственные способности предлагаю обсудить позже, а пока давай уже узнаем тот секрет, который готов нам раскрыть разрушитель», — решила сменить тему Бака. «Давай», — с энтузиазмом согласилась сестра. «Так что же за жуткую тайну ты готов открыть нам?» — повернулась красноволосая к гостю. «Поведай же ее нам с сестрой и всем тем, кто нас сейчас смотрит. Их уже... Ого! Целых 178 тысяч человек!» «Хорошо», — кивнул он. «Тогда я начну. Вы же уже знаете про нового мангаку Кирико Кири, который не так давно начал выкладывать свои работы на сайте Pixiv, но уже пользуется немалым успехом у читателей». «Конечно!» — вскинулась сразу Нека. «Мы с сестрой давно уже следим за ее творчеством. Мне больше нравится у нее «Мастера меча», а сестре «Ван Пис». А вы, дорогие мои, знаете про него?» Она взглянула в камеру. «Палец вверх, если да, вниз, если нет». «Шикарный автор», — кивнула Бака. «Мне трудно угодить, и мало кто из мангак в последнее время мне нравится, но эта девушка сумела меня удивить. Так что же ты хочешь рассказать нам о ней? Какую тайну открыть?» «Ну, во-первых, я могу порадовать твою сестру. Мне тут по секрету сообщили», — заговорщицки сбавил тон разрушитель, что издательство «Шокуган» заключило договор на издание манги, ранобэ и аниме по «Мастерам меча онлайн». «Урашечки!» — победно вскинула вверх руки Нека. «Я знала, что так и будет! Божечки, неужели я скоро увижу своего любимого Кирита в аниме? Буду ждать с нетерпением!» Она мечтательно закрыла глаза и прижала руки к груди. «А во-вторых?» — с любопытством спросила Бака, не сводя взгляда с разрушителя. «Может, ты хочешь нам что-то рассказать и о личности этой девушки-мангаки, которую еще никто не видел?» «Хочу», — медленно кивнул парень. И эта новость точно удивит вас. Это не девушка, это парень. Причем совсем еще молодой парень. Он школьник». Ошарашенное молчание двух девушек было ему ответом. Камера взяла крупным планом их изумленные лица и плавно отъехала назад, показывая разом всех троих участников стрима. «Я даже не знаю, чего я сейчас буду...»